и скорее даже истории, — улыбнулась королева. — Лорд Камергер, возьмите портрет царя на хранение. Возможно, он нам еще пригодится. Портрет этот, по уверению Казимира Вылишевского, был в первой половине XIX века обнаружен в Италии. Лорд Гансден исполнил ее поручение и унес изображение царя в кладовку. «Но, Ваше Величество, нам сегодня очень важны стабильные пути в Индию и Персию», — вмешался лорд-казначей Кристофер Гаттон. «А без Москвы и без значительных льгот русского государя нашим купцам, дипломатам и агентам будет весьма затруднительно проникать в эти особенно интересующие нас регионы. Мы еще не решили испанской проблемы». «А что, господин Боммель? Разве он не может сделать так, чтобы монарха нашего брата не возникало больше мысли о женитьбе?» Неожиданно и строго спросила королева. «Может, но будет ли его преемник также к нам благосклонен, Ваше Величество?» — возразил канцлер, сэр Уильям. «Старший сын царя — полный сумасброд. Младший страдает идиотизмом». — Слушайте, Дженкинсон, я не тешу с мыслью о своей неотразимости, — продолжала Елизавета более спокойным тоном. — Скорее, предводителю варваров нужна больше Англия или наша поддержка. Мои секретари не раз уверяли меня, что наш брат Иван настолько замучил своих подданных, что и они не прочь помучить его, и поэтому бежать за границу — одна из навязчивых и любимых его идей. «Которую до определенных границ мы должны поддерживать», — добавил многозначительно Уильям Сесил. «Я к этим границам не хочу иметь никакого отношения». «А если он хочет непременно жениться?» — королева на минуту задумалась. «Женитьба — его особая страсть», — успел вставить посол Дженкинсон. «Так отдадим ему на растерзание одну из наших дам». «Я подумаю, какую. Не очень молодую и не очень красивую. Пусть переходит в ортодоксальную веру. Несметные сокровища того стоит. Мы отошлем ему ее портрет. Пусть наши мастера приукрасят нашу невесту. Они это умеют делать. Я на собственном опыте убедился». «А может быть, его пригласить сюда и посадить в Тауэр?» — пошутил Роберт Дадли по прозвищу лорд Лейстер Потешный. «Нет-нет, Роберт, я сама 2 месяца провела в этом узилище скорби, как вы все знаете, и даже самому отъявленному врагу, а тем более моему брату не пожелаю подобного». «Тогда можно просто предоставить убежище царю», — не унимался Дадли, сочетавший легкомыслие с коварством. «Пусть живет в свое удовольствие, а деньги вам поместим в банк под неплохие проценты». — Верно, проценты будут неплохие, — заметил с тенью усмешки сэр Уильям. — Но они ничто. Там, у себя, в Москве, он нам нужнее, Ваше Величество, в 100 раз. Там неисчерпаемое золотое дно. А что скажут здесь, в Европе? — Мы держим заперти нашу сестру, шотландскую королеву Марию. Я слышу, что-то болтают. — Ну и что? — В голосе Елизаветы зазвучали резкие нотки. Мария Стюарт уже 3 года находилась в заточении и через 16 лет была обезглавлена. «Могу сообщить вам, Ваше Величество, — позволил себе вмешаться капитан Дженкинсон, — что сокровища государя неуклонно перемещаются на север. Из Москвы они уже перевезены в Александровскую слободу, по моим данным, частями продолжают передвигаться в указанном мною направлении. Царь Иван собирается сделать столицей Вологду. Огромная крепость уж построена там. Однако повелитель Московии в приватных беседах уже дает понять, что не прочь поселиться на Соловках, куда и отправит свою казну. А тогда, при желании, она станет легкой добычей нашей эскадры. Энтони Дженкинсон свои слова иллюстрировал, используя перчатку как указку и приковывая внимание участников совещания к карте. «Как бы то ни было, мы должны держать царя на крючке», — подытожила королева. «Это государственная задача, и добиваться ее, мистер Дженкинсон.